Наверное, в эти сердце обслуживание божественных других. Кто защищался с памятью святого икону святого Дмитрия Ростовского, митрополита Ростовского, с писателя житий святых первого на Руси, составителя полного свода житий святых, что является его главным трудом его жизни. Святой Дмитрий был у нас с вами земляк, он здесь в Киеве, в Печерской лавре учился долгое время, учился в братском монастыре, потом в Печерской лавре он начинал свои труды по составлению житий святых. Потом, как игумен и архимандрит, сменил несколько монастырей по Украине. Потом был замечен верховной властью тогдашним царем Петром, и было решено послать его в земли Сибири, сказали, в район Тобольска, туда для проповеди Евангелия этим сибирским народам, начинавшись только осваиваться эти дикие места. Они и сейчас весьма дикие и нетронутые. А в те годы это вообще было непролазные дебри. Он должен был туда ехать в сане епископа для того, чтобы там организовывать епархию и быть проповедником. Но здоровье его было слабое, и он человек южный, значит, не привыкший к этому тяжелому климату. Он когда об этом узнал, он так расстроился, что аж расхворался и долго не вставал в постели. Он не хотел туда ехать. И тогда, значит, нашлась другая кандидатура для этого поездки в далекую Сибирь. А Дмитрию дали кафедру Центральной России в городе Ростове-Великом. Есть два Ростова, знаете, Ростов-на-Дону и Ростов-Великий. Ростов-на-Дону, кстати говоря, назван так потому, что когда там разбили лагерь военный вначале, и там это в этих степных этих районах, когда где-то во время Екатерины, скорее всего, хотели, или позже даже, осваивали эти места, то построили там первую церковь в честь Дмитрия Ростовского. И назвали этот город, потом возникший вокруг этого первого поселения, Ростовом. А Дмитрий сам жил в Ростове-Великом, это маленький городок, по Золотому кольцу, там где Суздаль, там где, значит, Владимир, там и многие другие эти города. Россия, опоясывающая Москву, города древние, маленькие все, там, в которых множество храмов, монастырей, такие совершенно такая особая местность, такая чудная. Кто там бывал, тот знает, что там очень своеобразно, красиво, очень чудно. Среди этой северной природы, такой скудной, довольно скудной природы и таких скудных пейзажей, такое, очень между тем очень такая щемящая, красивая. В этих местах много там святых трудилось и пробежалось, там было много юродивых, столпников, преподобных, благоверных князей, такая особая земля. А там Дмитрий епископствовал. Главным его трудом является, повторяю, жития святых, которые на каждый месяц года составляют так называемые чети и минерии. Минерия – это слово от греческого слова «месяц», а чети – значит для чтения, то есть книги на каждый месяц для чтения о святых. Каждый из нас должен, по крайней мере, знать житие своего святого, близко знать, хорошо знать, обстоятельно житие святого, имя которого мы сами. Это наша с вами обязанность. Если есть возможность, нужно побывать у его мощей, если есть такая возможность. Не у всех это есть, у большинства нет, но желательно и молитвенно обращаться к этому святому. И вот Дмитрий однажды еще написал в дневнике своем, что он возгорелся желанием сообщить людям об этих святых, потому что люди спрашивали его, как священника, потом архимандрита, потом епископа, значит, отче, вот сегодня память, то, допустим, апостола Кондрата. А где он, что, как он жил, что он делал? Так бы хотелось знать. А вот вчера там была память, там, допустим, там того, там, великомученица Ефимии. Так же ж интересно, а что, а как? Мы бы, значит, так бы порадовались, узнали, да? Понимал, что народу нужно это знать, потому что святые люди, это, знаете, слава Божия, это храмы живые, храмы божества. Человек, он должен быть храмом Божиим. И святые люди – это люди, реализовавшие человеческое призвание. Бог в них вселился, они прославили Господа, и Господь их прославил. Сказано, что прославляющих меня я прославлю, говорит Господь. И поэтому людям нужно знать об этом. И Дмитрий всю жизнь писал эти жития святых. В его житии, в его самом житии, с его самого, есть любопытный случай описывается, когда ему являлись святые и помогали ему писать эти жития. Так однажды он писал житие святого мученика Ореста. Есть такие святые, святые, значит, мученики, это численные, так называемые, там, Орест, Мордарий, там еще несколько, а есть отдельно, мученик Орест. Он писал житие этого Ореста, и всю ночь писал, понутро задремал. Когда колокол стал бить, там, значит, к службе утренней, колонны, там, значит, проснулся, он опять задремал, и ему, значит, в таком тонком сне, таком, не знаешь, бодрство это или сон, явился некий, значит, муж, встал перед ним, и говорит ему, у тебя про меня мало написано. Потом поднимает руку, значит, на одежду, значит, на руке. Говорит, вот здесь мне за Христа косой жилу перерезана, сухожилие. Потом и мать на ногах одерживает, и здесь не под коленом, значит, здесь вот, значит, мне тоже с креста перерезано, значит, сухожилие. А у тебя про это не написано. Он говорит, и я лежу на него, смотрю, пишет Дмитрий Дмитриевич, и думаю, какой бы это был образ из тех пятичисленных, которые отдельно фразуются, или тот, что я сегодня писал житие. А он как бы отвечает ему на его мысли, говорит, я сегодня, тот, который про сегодня писал, говорит, я вот о нем, говорит, ты не все про меня написал. Потом он еще показал ему на теле между ребрами, говорит, вот здесь мне железом прожжено аж до глубины внутренности, говорит, за Господа Иисуса Христа. Говорит, я много, я больше пострадал, чем ты написал. То есть такие вот были случаи, он проснулся в большом страхе и радости одновременно. Потом однажды Варвара, великомученица, ему также явилась утром, как он говорит, что я, будучи ленив, проспал на шестопсалме на утреннюю и задремал до самой кафизмы. А потом проснулся, но опять задремал, как это часто бывает у людей. Я же уже читать начали кафизмы на утренней, и я тогда проснулся. Вот. И в это время ему Варвара пришла. Появление было, что по пещерам где иду, и вижу гроб стоит. Весьма худой, деревянный такой, некрасивый. А в нем лежит святая Варвара. Я сильно заскорбел, что она лежит в таком некрасивом этом гробе. И я хотел эти мощи взять, и куда-то смотрю, куда переложить, чтобы, может, куда-то покрасивее, как-то раковее. И наклоняюсь к ней, она улыбается мне и говорит, что ему говорит. Варвара святая, умоли Бога о моих грехах. Она говорит, ой, не знаю, умолю ли, ибо молишься по-римски. А наши здесь, киевляне, знаете, южно-русские области, юг Руси, это было место, где очень сильно распространялось католическое влияние. Сюда проникали различные проповедники с Запада. Потом здесь возникло первое учебное заведение наше духовное, вообще во всей Руси. Это Киево-Могилянская академия. Она была сотворена Петром Могилой по образцу иезуитских школ. Других образцов не было, и поэтому нужно было создавать это учебное заведение. Мы взяли первое, что близко было. Взяли по образцу иезуитов, создали здесь коллегию, потом академию. Потом по образцу этой академии создали в Москве славяно-греко-латинскую академию. И так получилось, что наши южно-русские, вот здесь, здешнее население, люди, они были первыми людьми, которые впитывали в себя католическое влияние. Многое было хорошее, там, например, проповедовать учились они, потому что на Руси, там на севере, проповедников не было. На Руси аж до Тихона Задонского и дальше, до 18 века слишком, проповеди не произносились в церкви. Читались только устные поучения, только поучения читались из книжки. И специальные были такие книжки, поучения «Золотострой», там, «Сборник». И вот из них читались такие уже готовые письменные поучения. А живые проповеди на Руси не было до 18 века. А здесь появилась проповедь, благодаря тому, что нашего католика научились более живо, более динамично поступать. Но вместе все позалазили новые такие новшества всякие. Вот этот стиль украинского барокко – это полукатолический стиль, который наши сегодня хвалятся. А на самом деле это такой стиль уже подпорченный, уже таким чувствуется такой западный. Многое другое к нам позалазило. Некоторые еретические такие моменты стали углубляться в нашу жизнь. И поэтому, значит, Дмитрий, он был человек этой культуры, вот здешней. Он знал латинский язык, он часто на латыни не молился. И он часто, как он сам по себе говорит, что я понял слова Варвары так, что я ленив весьма и молюсь кратко, так как обычай есть молиться у латинян. Значит, и поэтому Варвара говорит, не знаю, умолю ли Бога о тебе, ибо молишься по-латински. Я так понял, что я молюсь очень коротко. Не по-православному, так по-монашески, так долго, устойчиво, так с поклонами, с кафизмами, с молитвой Иисусовой, а так по-католически. Очень наш Богородица Испания. Вот. И поэтому она говорит, не знаю, говорит, умолю ли. И потом она, говорит, еще улыбнулась ему, и потом ему нечто утешительное сказала такое, что он проснулся обрадованный. Но некоторых слов, говорит, я не помню, но в целом на душе было такое чувство светлое. О, если бы, говорит, вымолила мою душу у Бога святая Варвара. То есть, я к чему это говорю? Потому что Дмитрию помогали сами святые писать жития этих святых, и он был в неком общении с небесным миром. Вообще, он был человеком такого монашеского строгого духа. Потом уже, когда стал епископом, то он не оставил своей жизни строгой, такой был твердый человек, постящийся, много молившийся. Епископы, братья и сестры, это люди, несущие на себе невыносимую, тяжелейшую тяжесть, если будет позволено, так сказать, масло масляное. Это очень тяжело, это все. Но если кто донесет свое епископство до конца, как положено, то готовится ему у Бога великая награда, подобная награде для апостолов. Дмитрий был постником, молитвенником, таким, значит, он был подвижником настоящим, любил литургию, любил проповедь. Он всегда, когда приходил в храмы и монастыри, когда его приглашали, он собирал вокруг себя тысячи людей. И люди меняли свою жизнь благодаря его слову. Бог ему дал дар, это значит такое огненное проповедование Святого Евангелия. Очень трогательно описывается его смерть. Он когда почувствовал приближение своей смерти, он позвал к себе своих певчих. А Дмитрий вообще любил очень петь. И много писал разных этих кантов, таких песен про Иисуса Христа, про Божью Матерь, про святого Дмитрия Солунского, такие псальмы и канты такие. Они тоже такие бароковые, такие витиеватые, такие на итальянские такие похожие, такие очень такие вычурные, такие кучерявые такие. Как-нибудь, может, это, наверное, споем там как-нибудь, если разучим, послушайте. Такие специфические. Вот. И он позвал к себе своих певчих и попросил, чтобы они спели ему его те песнопения, канты, которые он писал в детстве. Еще когда был маленьким, когда был юным монахом, послушником, и они пели ему там «Иисусе сладчайшему» такой из хантом, «Горе мне Вишну кусущу», «Мата милосердна», «Скажи Божьей Матери», и они попели ему это все, он поклонился им в ноги, дал им какие-то там деньги каждому и отпустил их спать. А одного оставил при себе и долго ночь рассказывал, как он в детстве молился, как он любил Христа, как он горел желанием Богу послужить. Потом этому келейнику поклонился в ножки и говорит ему «Прости меня». Удивлялся, что случилось. Он еще довольно молодой был, Дмитрий, когда умер. И он его отпустил с миром тоже от себя и стал на коленке молиться с посохом святителя. Ну, взял так на посох, оперся на колени, стал перед образом. И так его нашли на колени, опершегося на посох, значит, на колени он отдал душу свою к Богу. Место погребения он предсказал заранее. Он когда приехал в Ростов, он вошел в собор кафедральный ростовский, как пишется в его жизнеописании. Походил по собору, потом подошел к одному месту в соборе, возле там угла, говорит, здесь покой мой, говорит, здесь вселюсь во век века. Говорит, когда умру, здесь меня похороните. Указал точное место, где его погребти, где гроб его положить. Так и случилось. Все похоронили, и спустя где-то там, я уже не помню сколько лет, там 10 или более лет, пол в соборе подгнил, бревна там эти лаги упали вниз, тут образовавшуюся нишу такую, проломали гроб Дмитрия. И когда ремонтировали, нужно было все восстанавливать. И увидели, что гроб проломлен, гроб открыли. И, значит, кстати, он интересно, он сказал, что выстелили ему днище гроба его рукописи. У него была вся келья в бумагах, ему рукописи. Он писал постоянно то проповеди, то поучения, то какие-то вещи. Он просил, чтобы ему гроб застелили рукописями его сочинений. И так, значит, они нашли этот гроб спустя многие годы. Одежда его была целая, рукописи тоже были не истлевшие. И он лежал как целый, только на правой руке два пальца подверглись тлению, и от падения бревна на гроб тоже сломалась там, значит, какая-то часть кости на руке. В остальном же был он, как вчера погребенный, только изменивший свой цвет, у него такой, значит, интересный цвет ушел, как бы появился цвет такой, знаете, такой близкий такому топленому маслу, такой как вот, мощный святых, часто бы похоже на молочный шоколад, скажем, такой цвет. Вот. Благоухающий, нетленный, такой, значит, лежит митрополит. В гробу своем его, конечно, извлекли из этого гроба. И вот сегодня, собственно, совершается память обретения мощей святого Дмитрия Ростовского. У нас, вы знаете, на этом самом, на между Петровкой и Дорогожичами есть Кирилловский монастырь. Кирилловский святой монастырь в честь Афанасия Кирилла. Значит, там погребены его родители. Это монастырь, в котором он сам долгое время был, молился, трудился и часто посещал его. Это был раньше женский монастырь, потом стал мужской, сейчас там монастыря нету, и сейчас там только приход и психиатрическая больница. Вот. И там погребены родители святого Дмитрия Ростовского. Он очень любил это место. С Киевом связана половина его жизни, очень любил эти наши места, любил и Полтавщину, на которой тоже там в монастырях многих жил. Вот. Любил центральную Украину, здесь киевские места. И потом полюбил новую свою родину, полюбил Северную Русь. Он сначала боялся ее, и вообще, знаете, как у нас народ боится этого севера, этих москалив, они строгие, суровые, такие не похожи на здешний народ. Но когда человек приезжает туда, поживет там, как бы, значит, он любит эту новую родину, тоже христианин, хоть не похожий, но тем лучше, что все люди разные. Он полюбил ту новую свою кафедру, новых своих людей. В тропаре, который мы поем, там говорится, что он раскол и искоренитель. Это имеется в виду, что он боролся со старообрядцами, с таким называемым брынским согласием. Там были такие старообрядцы, которые прятались по лесам и смущали много людей своей проповедью. И он посвятил многие годы своей жизни борьбе с этими раскольниками. Вообще вел себя на кафедре епископа к настоящей пастыре. трудился, проповедовал, учил, запрещал, угрожал, утешал, лечил, отсекал, прививал, то есть все делал то, что пастырю подобает. Чудесами прославился очень быстро после смерти, поэтому полюбили его еще при жизни, и когда нашли его мощи, то разговоров долгих не было, то есть было ясно, что человек святой. Его быстро канонизировали и вписали в число прославленных святых, которые на небес, души которых на небесах Господу Иисусу Христу предстоят и с большой любовью и большой смелостью, с дерзновением молятся Иисусу Христу о мире всего мира, о Святой Православной Церкви и о спасении всякой души, почитающей память этого святого. Что еще хочу, братья и сестры, сказать, так напоследок уже сегодня. Сегодня видите отдание праздника крестовоздвижения. Когда мы совершали воздвижение креста, то в день воздвижения креста совершилась память Иоанна Златоуста. В день воздвижения креста Златоуст умер. Он умер на территории Абхазии, в небольшом городишке под названием Каманы, где ему явился святой мученик Василиск и говорит ему: «Не скорби, брат, завтра будем вместе». И он вслед скончался. В день воздвижения креста Златоуст. В изгнании, в ссылке. Измученный, совершенно изнеможденный этими путешествиями, издевательствами над ним воинов, выгнанный из Константинополя, опозоренный, лишенный епископской кафедры. Златоуст, самый великий проповедник церкви, скончался в тесноте и в гонении в Абхазии. Вот. И это совершилось в день воздвижения Христа. А вот сегодня день отдания, праздника воздвижения. То есть не заканчивается праздник воздвижения. Сейчас мы пропоем с вами тропарь Христу, поклонение Христу и крест заберем. Крест заберется, но не вместо его ляжет икона. Отдается праздник. И сегодня совершается праздник Дмитрия. То есть, смотрите, получается так, что в день воздвижения совершается память самого известного проповедника в истории церкви. А в день отдания воздвижения совершается память одного из самых известных проповедников нашей церкви. Не Вселенской церкви, но уже нашей, русской церкви. Случайно ли это? Я думаю, что нет. Думаю, что вообще крест Господний – это источник всех дарований для человеческого рода. От креста рождается мужество и терпение, от креста рождается целомудрие и праведность, от креста рождается мудрость духовная, не мирская, многознающая мудрость, но духовная и глубокая. От креста рождается любовь, крест рождает в мире все. Помните, мы с вами, когда читаем Ветхий Завет по Иеремии, там говорится, что дошли евреи до неких мест, где были горькие воды. И они хотели пить, а вода там была в озере Горька. И Господь показал Моисею дерево, говорит: вложи его в воду. Моисей вложил, и вода стала сладкая. Люди пили, напились, скотина, люди напились и дальше продолжали путь. Назывались эти воды Мерра, ибо были горьки. Это пророчество о кресте. Всякую горечь крест превращает в сладость. От креста богословы черпают богословскую премудрость. От креста мученики черпают свою непоколебимую веру и терпение в страданиях. Почему на иконах мучеников мы изображаем с крестом? Обратите внимание, такой мученик изображается, он держа в руках крест. Значит, потому что они на Христа смотрят и вслед за его страданием сами себя без страха страдания отдают. От креста рождается всякая святыня. На кресте пробитые у Христа ребра рождают два источника спасения. Брызнула кровь и вода, и в этой воде мы видим крещение, в этой крови видим причащение, Евхаристию. С креста таким же открываются таинства церкви. Вот не надо сейчас шикарно слушать. Вот не надо. Это во-первых, слышно, а во-вторых, это очень, конечно, культура. Слушать шоколадки, да, можно еще початок бутербродом. Но побулькать из бутылки, ситровки. Это очень некрасиво. Поэтому, братья и сестры, вообще я вам хотел, раз уж я отвлекся на ваши шоколадки, значит, я очень прошу, чтобы во время службы разговоров не было. Я человек добрый, значит, но я ненавижу болтовы на службе. Я ненавижу невнимание к богослужению. Если хочешь тут, значит, лазить, ходить, я жди, что корова по храму, туда-сюда, значит, чем-то заниматься, непонятно чем, вот, только разговаривать с кем-то здороваться, чтобы как у вас дела узнавать, значит, пожалуйста, не ходи в храм. Значит, не знаю, нужен ли ты Богу, наверное, нужен, но может быть не здесь. Но мне-то не нужен прихожан. Болтунов, там, шатающихся по храму, таких всех этих, значит, и так далее, и тому подобное, я не люблю этого. Я не люблю никогда ругаться, значит, то есть вещи, которые я терпеть не могу. Это невнимание к службе, это всякие вот эти вот ляпы такие, которые мешают служить, сбивают смысл, значит, такое. Вот это все я не люблю, братья. только приз. Вот имейте в виду, что я на это буду обижаться и за это буду ругаться. Поэтому имейте в виду. Вот. Потом обычно наказалось, значит, я вас предупреждаю. Я буду снимать эту штуку. Ну, собственно, вы меня немножко сбили, конечно, да? Сбили в смысле, поэтому мы сейчас попоем. Я, конечно, ее могу найти, но я не хочу. Сейчас пропоем «Тополь Кресту» трижды, потом «Поклонение Кресту», ее заберем. И на сем закончим сегодняшний.